На одной из створок входа небрежно была прилеплена бумажка, сообщающая, что театр закрыт, отбыл на гастроли до сентября. Но дверь была не заперта, и Аня вошла, вступила на крошечную площадку перед кассой и лестницей, мраморные ступени, которые круто вели вниз. Перед кассой за столиком администратора сидела увядшая женщина, караулившая вход. Она сердито вскинулась на пришельцев, готовая обругать их, но вздрогнули ее губы, сминая готовое слово, нарождая иное. Она узнала Анну Лунину. «Господи Лунина!» Хотела выкрикнуть «Куда вас черти несут?», а оказалось «Господи!». «Мы только на минуточку», — сказала Аня. «Я только вздохну театром. А где ваши гастролируют?» «В Свердловске были. Теперь все поразъехались в отпуск. А я ведь ваша поклонница, Аня. Знаете, мы все театральные на вас большие надежды возлагаем». Оживало, окрашивалось увядшее лицо. Наверное, эта старая и усыхающая женщина когда-то мечтала, а может быть, даже и была актрисой. Из тех совсем крошечных не случился талант, но беззаветно преданных театру. «Спасибо, милая, спасибо. Не к нам ли вздумали в труппу вступить? Вот была бы радость. Я верна своему театру. Это в хоккее вот у них», — Аня кивнула на стоявшего за спиной Геннадия, — «принято перебегать из команды в команду. Впрочем, я бы, пожалуй, не отказалась сыграть тут у вас в какой-нибудь драме, даже трагедии. Вот для них», — она снова кивнула на Геннадия, — «для здешних жителей из этих тут ваших переулков. У меня здесь друзья живут». «Думаю, не проблема», — сказала вахтерша. «Только намекните, и вас тут же пригласят. Хоть в родственников, хоть в ящерицу. Ни Козлитина, ни Якунина против вас ни в коем случае не станут возражать. Вы у нас душка, мы все вас любим, вся театральная Москва, верите? Спасибо, родная. А что и сыграю? Даже не в драме, а в трагедии. Мечтаю сыграть в трагедии. Выкричить себя. А то все в пьесах, пряниках играю. И сама там пряник. Вы сможете, все вы сможете, Лунина, Анна Лунина. О, о вас уже говорят серьезные ценители. Свои приняли, а это не просто, нелегко. Спасибо, родная, за добрые слова. Вы наша. Вы в театр еще девчонкой пришли, угадала? Конечно. И уж до последнего вздоха. Как вам хороши эти розы. Цветов должно быть либо один-два, либо целое море. Так же и со слезами нашими бабьями. Либо две слезинки, либо уж потоки слез. Вы что загрустили? Вам ли грустить? Замерзла вдруг. Это из нашего подвала повеяло холодком. В жару даже хорошо. Хотите в зал заглянуть, прикинуть что да как? У нас зал располагающий, и акустика чудо, ведь тут сам Плят начинал, Ростислав Янович. Местечко не без традиций. Подвал? А что подвал? Самое лучшее на театре начиналось в подвалах и сараях тоже. Станиславский-то в миру Алексеев. Где он начинал? Именно что в сарае. Я верю, я еще буду здесь продавать афишки, в которых птичкой будет обозначено, что сегодня играет Анна Лунина. Сбудется, обещаете? За главную роль в великой трагедии. Даете слово? Даю. Актриса клялась актрисе, удачливая, взысканная, совсем почти никакой. Но в главном, в любви своей, в преданности своей, они были ровней. И сейчас не шутили. Серьезный случился разговор. Снова вышли на зной улицы, поднялись быстро к Сретенке, а там мимо аптеки, за угол, мимо затем столь необходимых порой букв «Ж» и «М» на утлых дверях, мимо входа в 18-е отделение милиции, на пороге которого скучал все тот же улыбчивый старший лейтенант. Нет ему роздыха, решил, видно, за всех коллег передежурить.